Ночь вторая. Я встал с подстилки и осмотрелся. Лана уже была рядом. «Утро доброе, Сергей Викторович!» Сразу же поприветствовала меня она. «У вас есть план побега?» «Пока нет. Нужно говорить правду». Я встал, оделся и подошел к двери, постучал в нее, а потом начал кричать как можно громче. «Вы с ума, что ли, сошли?» Лана обняла меня сзади за плечи. «Думаете, нас кто-то услышит и поможет выйти из камеры?» «Да, это единственная возможность, так что присоединяйся». Теперь мы заорали вдвоем, что есть мочи, а когда нам это надоело, успокоились и расселись по своим кучам сена. К счастью, долго ждать не пришлось. За дверью раздались тихие шаги, и массивная створка окошка открылась. Старые знакомые». Раздался женский голос, который я уже когда-то слышал, но напрочь успел позабыть. «Какого хрена вы тут делаете?» «Кто это?» – спросили у девушки ее спутники. Она явно была не одна. «Опричники, Сергей и Лана. Я с ними сталкивалась один раз и чуть не кинула болванов на босса, но не успела». «Ирис, ты что ли?» – спросил я. «А что они тут делают?» В окошке блеснули кошачьи глаза. «Нам нужно встретиться с маркизом». Сразу же зашел с козырей я. «Я думаю, ему пригодится наша помощь». «Вот как». Котяра исчез, и в замочной скважине послышалось шуршание. Отмычкой работал настоящий профи, а не такой болван, как я. Через полминуты в замке что-то щелкнуло, и тяжелая дверь открылась. На нас тут же уставились два самострела. «Без глупости, ребята», сказала Ирис, эльфийка в темных доспехах. Да, она тоже прокачалась, уже 30-й уровень, кошак рядом с ней сороковник. «Откуда вы знаете, что маркиз здесь?» – недоверчиво спросил Край. Именно так звали черно-белого усатого спутника Ирис. «Азраэль сказал», – ответил я. «Нас послали помочь вам выбраться, но, увы, мой недоделанный банхаммер не умеет открывать эти двери». «На выход и не валяйте дурака», – приказал кот. «Ничего мы им не сделаем, Край. У Сергея эфирные доспехи. Ему до одного места все наши тыкалки и пукалки». «Значит, завалим его подружку. Возьмем ее в заложницы». Лана вскинула пистолет. «Только рискни, пушистик. Вы нас освободили, и мы найдем маркиза с вашей помощью или без нее». «Ладно, идемте». Эльфийка опустила арбалет. «Не имеет смысла драться с охотниками, Край. Они нам не враги». «Так они же под Азраэлем ходят». «И что, они хоть раз маркизу дорогу переходили? Банили его? Им плевать на нас, в отличие от золотых петушков. Они устроят резню только по прямому приказу своего бога. Опричники же. Завтра он им скажет вешать модераторов, и они будут это делать, а ты только ржать довольно будешь». «А ты уверена, что они те, за кого себя выдают?» – не унимался Край. «Уверена». Я достал сияющий банхаммер, и кот криво усмехнулся. Больше у него вопросов не было. Веселые ребята заняли всей своей ватагой одну из нижних камер и устроили обход, проверяя наличие новых соседей. Те, кто им казался полезным, оказывались на свободе. Маркиз готовил план побега, уже было предпринято 3 попытки, и все закончились неудачно. Причин тому было несколько. Незнание локации, сильные монстры, а воры не отличались особыми боевыми навыками. И черные ангелы, которые опять кому-то проплатили и теперь верховодили на верхних уровнях, зачищая и монстров, и незадачливых воров, которые просто хотели свалить побыстрее из этой тюрьмы. Мы прошли по коридору, и я увидел почти 20 игроков достаточно низкого уровня, с 10 по 20. «А это кто?» – спросил я Ирис шепотом. «Придет время, узнаешь. Мы уже пришли». Из камеры слышалось нестройное бренчание гитары, и чей-то прокуренный голос напевал незнакомую мне песню. Позади уж барак, вертухаи и шмоны, и штрафной изолятор далеко позади. А пока я сквозь лес ухожу от погони, пот струится со лба, сердце бьется в груди. Да уж, тут своя атмосфера. Мне как старому неформалу не понять. Ну а что они петь будут? Металлику? Арию? На входе стояла еще парочка шерстяных сороковников с масками на рожах. Ирис махнула им рукой, и нас пустили внутрь. «Ух ты ж, да, я все так примерно и представлял, но сам легендарный маркиз произвел на меня неизгладимое впечатление. Да, это был котяра, но какой, черт побери!» На корточках перед импровизированным костром сидел здоровенный лысый сфинкс с порванным левым ухом. Перед ним в кастрюльке дымился свежий чефир. На лысой груди татуированы купола и звезды, все руки забиты тоже. Маркиз курил сигару. Его огромные полуприкрытые от дыма глаза застыли на нас. Что там надо говорить-то? «Вечер в хату», — бодро сказал я и тут же обвел взглядом всю его банду. Да, сплошные котяры, только еще один человек да парочка эльфов. «И тебе не хворать, охотник». Авторитет приоткрыл кастрюльку и обратился к своему сокамернику. «Подсыпь еще запало, чую, что мало». «Нас послал Азраэль, чтобы помочь вам выбраться», — сказал я. «Вот как?» Маркиз встал. «Ну и здоровенный же он собака. Нет, неправильно, котяра». «Не задвигай нам лапшу на уши, я на такую туфту не поведусь, поэтому говори только правду». «Нас сюда отправили модераторы. У нас давно с ними терки. Не разобрались они, повязали да молотком побили. Произвол творят. Однако Азраэль и правда помнит о тебе. Сказал, что золотым втык будет за наезд на нас, а мы с тобой можем помочь друг другу. Тюрьма – багованная локация, и сам он ее починить не скоро». «Сколько вам впаяли?» – спросил Маркиз. «Неделю. Лана даже одного успела забанить, но потом нам не повезло». «У вас там вообще бабы огненные, та же Ираэль», — согласился авторитет. «Ладно, сейчас чифернем, да пойдем в поход. Вы бойцы? Значит, рядом со мной будете. Впереди консервы пустим». «Это кто?» — не поняла Лана. «Ну бы», — спокойно ответил Маркиз. «Их цель — отвлекать монстров и расчищать нам дорогу. Дошедшие до конца, скорее всего, будут перебиты, так как у нас мало свободных мест, куриц летающих мало». «Они об этом знают?» – в ужасе спросила девушка. «Нет, и ты присоединишься к ним, если посмеешь вякнуть», – веско сказал Маркиз. «Кому игрульки, а кому выживать? У вас-то самих есть на чем лететь?» «Да», – ответил я, и в этот раз я не врал. «Нет, мне не выдали виверну. Я выиграл в лотерею Грифона. Красивого, в доспехах и с комфортабельным седлом. Единственный раз, когда мне в действительности повезло в этой игре». «Отлично. Будете помогать нам биться против черных ангелов. Эти черти плотно засели на верхних уровнях. Ждут воскрешения самых крутых чудиков». «А договориться пробовали?» – спросил я. «Базаришь. Бугор тупой, как валенок, а его мокрощелка Элайна и того глупее. Как вообще такие бивни в хаях оказались, а?» Сфинкс опять сел на карты и открыл кастрюльку. Маркиз достал из инвентаря здоровенную кружку, налил в нее свежий чефир, сделал два глотка и передал своему соседу. Напиток богов пошел гулять по кругу. К удивлению, мне протянули тоже. Конечно, я мог отказаться, но отказ мог означать мое недоверие к этим ребятам, поэтому и мне, и Лане досталось по паре горьких и терпких глоточков. «Все, пошли. Помолился бы я Господу Богу, да по православному обычаю перекрестился, но знаю, что здесь его нет», — сказал Маркиз, на котором уже появился кожаный клепанный доспех. «А молиться Косте смысла нет», — усмехнулся я, и кот странно на меня посмотрел. «Так ты еще из рукопожатых, и рыбонька твоя тоже?» «Ага», — ответил я. «Крутой оборот. Ладно, на выход всем. Так, нубов чуховых вперед, они идут первыми. Сейчас пробежимся до верхних уровней по-скорому. Как встретим черных, ваш выход». Маркиз посмотрел на нас и заметил у Ланы пистолет. «Забавно, Кирогас. Будешь меня прикрывать». «Так ты серьезно нам доверяешь?» – удивился я. «В мире, где нет смерти, можно доверять чуть чаще, чем в обычной жизни», – ответил Сфинкс. «Бегом!» Нижние уровни тюрьмы были почти пусты. Монстры тут обитали не сильные, и веселые ребята зачистили их без сторонней помощи, а дальше у нас начались проблемы. Как только мы поднялись по очередной лестнице, то сразу напоролись на мертвого тролля 60 уровня. Уродливое порождение Костиной фантазии было очень медленным, и парочка нубов проскочила у него между ногами, заставила его развернуться и двинуться за ними. «Сворачивай в коридор!» – орал им Маркиз. «Уводите!» К моему удивлению, нубы послушались его приказа. «Почему они это делают?» – спросила Лана. «Потому что это лучше, чем сидеть на жопе в камере. Для них это как новый вид приключения. Адреналин хлещет, мама, не горюй. Кто-то из них выживет и даже доберется до крыши». «Где вы их и порешите, да?» «Зависит от количества выживших. С лишними я церемониться не буду. Свобода моих братьев важнее для меня, чем эти чушки». Конечно, определенная логика в его словах была. Жестокая и грубая, но работающая. В реальной жизни все гораздо хуже. Консервы съедают еще в пути через тайгу, но Лана и сама должна знать об этом, так что гонки с монстрами не самое страшное, что может произойти. По пути нам встретились еще пара таких троллей и гигантская змея, которая сразу сожрала одного из нубов. Из почти 10 игроков, оставшихся позади, нас догнали только трое. Сама тюрьма производила сильное и гнетущее впечатление. Костя точно вдохновлялся великим гением Пиранези. Широкие коридоры, мосты, везде чувствовался потрясающий объем. Тот бы точно удивился, что его фантазии хоть где-то удалось реализовать. «Хорошо, идем», — заметил Маркиз. «А что ты будешь делать с зенитками по периметру крыши?» — спросил я. «Да, я уже в курсе, что они там стоят, да крутятся. Но ничего, есть у нас одна метода, обычным людям недоступна. А вот и наши друзья. Ложись!» С верхнего этажа полетели стрелы, и нам пришлось тут же укрыться за каменным парапетом. Загрохотал пистолет Ланы, и в ответ раздались проклятия. «Дафну завалили! С двух выстрелов!» Лана метко стреляла из своего читерского оружия по темным силуэтам наверху, и поток ругани в нашу сторону увеличился. «Я знаю только одну суку, у которой есть пистолет!» — заорал знакомый голос. Бугор собственной персоной. «С ними охотники!» «А где эта баба? Там и старый друг Сергей!» — радостно завопил незнакомый голос. «Эй вы, лохи пушистые, вылезайте, будем быр-на-быр биться!» «Сколько их там?» — спросил я у маркиза. 30, все хай, сейчас танковать будут!» И он оказался прав. Черные ангелы славились своими орками, которые научились за полтора месяца действовать слаженно. Они выставляли башенные щиты и рубились короткими топорами. Действовали как ОМОНовцы, что заставляло меня думать о появлении среди них настоящих спецов по строевой подготовке. Собственно, после того, как мы разгромили Зелиат и забанили всех, кого успели, Черный Круг сильно пересмотрел отношение к игре. Каин был настоящим мразью и подонком, но не дураком. Этот клан-лидер сразу понял, что все дело в самих игроках, и поэтому просто стал брать на работу настоящих профи. Да-да, он в реале находил бывших вояк, ОМОНовцев, вышибал и чемпионов по разным единоборствам, платил им зарплату, снабдил дримлордами, и теперь они жестко натаскивали его армию. Конечно, муштра и учеба не всем темным понравилась, и примерно человек 40 покинуло ряды черных ангелов. Но те, что остались, стали реальной угрозой. И с ними вот сейчас нам и придется сражаться. Черт, лучше бы я не засыпал. На лестнице уже слышался грозный топот. Это спускался отряд из 10 орков-танков. Я вынул банхаммер и высоко поднял его над головой. Это сразу остудило решительно настроенных боевиков. «Именем Азраэля, за нечестную прокачку и подкуп модераторов вы все приговариваетесь к бану сроком на 3 дня. В атаку!» И пошло-поехало. Я ринулся в бой, уворачиваясь от брошенного в меня топора. Молоток ударил в башенный щит, и его владелец под сладкое пение «бан» превратился в горстку пыли. «Беспредел!» – заорал бугор. «Расстреляйте его! Стреножьте! Ты где беспредел увидел, фраер беспонтовый? Петух ты дырявый!» – закричал ему маркиз. «На перо их, братва!» Рядом засверкал еще один банхаммер. В бой ввязалась Лана, и мы достаточно быстро разметили ударный отряд. 5 оставшихся бросились на утек, но тут же стали косплеить ежиков. Котяры обожали арбалеты и метательное оружие. «Дави их! Забанены будут все!» Орал я в боевом угаре, срывая с пояса пару гранат и метая их на балкон к противникам. «Да, не повезло темному клану. Мы перехватили инициативу, вырезали их штурмовой отряд, который бы точно надрал пушистые задницы без нашей помощи, поднялись по лестнице и снова вступили в перестрелку с врагами. Однако тут же фортуна была на нашей стороне, стрелков у нас вдвое больше. Стычка унесла еще 5 нубов и 2 нерасторопных воров. Темные стали отступать в один из коридоров. Я чуть не рванулся за ними, но когтистая лысая лапа в наколках легла мне на плечо. «Кончай барагозить, вы и так хорошо впряглись. Теперь будем смотреть за спиной, а добивать этих чертей смысла нет. Только больше своих положим, а у нас каждый человек на счету. Наверх!» Скомандовал он, и мы снова пропустили оставшихся в живых нубов. До выхода на крышу оставалось совсем ничего, но тут перед нами встал здоровенный черный рыцарь в красном колпаке вместо шлема. Он резво взялся за нашу команду, количество его хитпоинтов не поддавалось исчислению. «Рейд-босс резнулся!» – воскликнула Ирис. «Назад, иначе все тут поляжем!» Длинная алебарда широким сплэшем снесла пару нубов и, высекая сноп искр, врезалась в каменную стену. Мы тут же рванулись прямо под нее. Палач точно соберет свою кровавую жатву. На таких боссов ходят всем кланом целиком, а не кучкой черт пойми кого. Маркиз бежал рядом с нами, черный палач остался позади. Нам сильно повезло, что в спину попытались зайти темные, и он сфокусировал свое внимание на них. От всей нашей ватаги осталось всего 5 нубов и 10 воров. А вот и заветная лестница на крышу. Если и там будет босс, нам хана. Костя обожал забабахивать огромных боссов на открытых пространствах. Сильный ветер ударил мне в лицо. Вот она, свобода. Мы с Ланой переглянулись, но это была половина дела. Катаны и Ирис уже доставали доски, чтобы заблокировать дверь за нами. Это они правильно придумали. С другой стороны, для нас тоже выхода больше нет. Только если прыгать с крыши. Авторитет курил сигару и внимательно смотрел на маячившие вдалеке зенитки, скорострельные баллисты, укрытые во вращающихся каменных башенках. Затем сел прямо на крышу и открыл свой инвентарь. «Что ты собираешься делать?» – спросил я. «Бомбу», – спокойно ответил он. «Эй, Бурый, иди сюда, у тебя коронки из черной стали?» «Да». Котяра выпустил свои длинные когти, и я заметил, что они покрыты темным и блестящим, похожим на битум металлом. «Молодец, ты и полезешь. Ирис, помоги ему со страховкой». Эльфийка тут же достала прямо из воздуха длинную веревку, 40 метров, не меньше. «Берем гномьи гранаты, связываем сразу по 6 штук липко-лентой». Я завороженно смотрел на то, как лысый кот попыхивает сигары и мастерит из подручных обычных вещей нечто совершенно новое. «Эй, достаньте мне еще шнурков для высоких ботинок и свяжите их мне целую кучу», — приказал он. «Так, сила взрыва будет, ей-богу, хорошая. Вяжите на 20 метров, не меньше». Лана тоже присоединилась к этому занятию. Маркиз ловко продел шнурок через 6 чек на гранатах и завязал их хитрым узлом. Теперь остается только потянуть за эту веревочку и рванет так, что мало не покажется. К импровизированным бомбам вор приделал еще и острые крючья, которые создал из обычных наконечников для багров. «Значит так, Бурый», — авторитет сел на корточке. «Сейчас ты обвязываешься веревкой и ползешь по стене к первой зенитке. Забрасываешь прямо на ее лафет эту туфту и осторожно, держа шнурок, ползешь обратно. Понял? Если опростофилишься, взорвешься вместе с бомбой, а нам останется только прыгать на камни. Не подведи, брату. Давай, пошел, я в тебя верю». «Лады». Ловкий кот рыжеватого окраса побежал к стене, стремительно прыгнул и пополз прямо по вертикальной поверхности, активно работая всеми своими когтями. «Офигеть», – прошептала Лана. «Вы еще и так умеете». «Проще сказать, чего мы не умеем», — гордо ответил маркиз. «Танковать, например», — заметил я и авторитет нахмурился. «Не всему в этой жизни можно научиться самому, но многое можно купить», — веско ответил он. «Когда нам нужны быки, мы их нанимаем». Я следил за действиями Бурова, и он работал как настоящий профи. Дополз, забросил, аккуратно вернулся назад и протянул шнурок маркизу. Тот приказал всем достать щиты и укрыться. Долбануло так, что уши заложило. Нас засыпало осколками и обломками. «Э-э-э!» – крикнула Ирис. Первая зенитка была уничтожена. От нее вообще ничего не осталось. Даже башенки, в которой она пряталась. «Снесем еще одну, и можно улетать», – сказал маркиз. «Только работать нужно быстро. Бурый». Он был прав, вокруг начал дрожать воздух, пока еще еле заметно, но это явный признак того, что скоро возродится главный босс локации, и тогда нам крышка. Бурый взял очередной заряд и полез к следующей цели. «У нас всего 6 куриц», — сказал маркиз. «Можно взять всего 2 нубов». «Одного возьмем мы», — добавила Лана. «У нас грифон, он может нести человека в лапах». «Тогда еще двоих в топку. Можешь сама выбрать, кто это, и порешить из Кирогаза. Это все лучше, чем оставлять их боссу на съедение». «Нет, спасибо». Девушку аж передернуло. «Тогда выбери, кого возьмешь на борт», — хладнокровно сказала Ирис, доставая здоровенный светящийся кинжал. «О, этот клинок я знал. Честь Эрии. Он обладал повышенной пробивной способностью и отличался тем, что критовал гораздо чаще, чем другие ножи. Порой ударом в спину таким ножом можно было сразу отправить на тот свет игрока 30 уровня. Не знаю, как Костя ему название придумал, но именно честь Эрии стал номер один у ублюдков, бьющих в спину. Очень честное оружие. Нам вот прямо везет на отморозков в последнее время. Модераторы, воры, черные ангелы, еще и к северным волкам лететь. Ну и навписывался я в блудняки». «Отчит!» — скомандовал Сфинкс, и еще одной зенитки не стало. Дорога была свободна. Воры стали свистеть в свистки, и на крыше начали появляться летающие маунты. В основном это были орлы. Самый дешевый летающий пэт, который был доступен почти каждому игроку, не спускающему бабло на бухло и шлюх. «Мы в порт Южный», — сразу сказал я маркизу, подходя к своему грифону. «Дело ваше, спасибо за поддержку», — ответил он, но руку мне не пожал. Зашквар, наверное, для него. Лана подвела ко мне гномку 10 уровня по имени Фая. Она была настолько милой, что казалась похожей на ребенка. Если бы только не здоровенные плечи и квадратная комплекция. А так, казалось, что кто-то сплюснул Ираэль в фотошопе. Шучу, это мужики у гномов такие. Девушки, на удивление, совсем еще ничего. «Она летит с нами», — заявила моя спутница. Воздух задрожал за нашей спиной. На крыше появились очертания огромного босса. Судя по змее вместо хвоста и сразу трем головам, это была кошмарная виверна, с которой мы бы точно не сладили. Самое веселое же было в том, что темные теперь тоже ее не завалят без своего танк-отряда. Отлично мы им поднасрали, конечно, и палача вряд ли вынесут, так и будут сидеть куковать до конца срока. Очень хорошо. Я отвернулся и не стал смотреть, как кинжал Ири сделает свое дело. Лана, наоборот, следила за этой процедурой, и ее рука на пистолете дрожала. Да, она точно записала Ирис во враги, и если они встретятся, то она ей все это припомнит. «Быстрее, босс почти отреспился!» – заорал Буры, и эльфийка прыгнула к нему за спину. «Она вообще человек?» – в сердцах воскликнула Лана, садясь в седло. Грифон поднялся в воздух, схватил передними лапами гномку, и мы полетели вместе с орлами, покидая это гнилое место. «Нет, конечно», — ответил я. «Она эльфийка, плюс связалась с веселыми ребятами. О какой человечности ты можешь говорить?» «Кошмар, меня аж потряхивает от этой дичи, особенно после встречи с Адриэль, которая говорила, какой у нас тут прекрасный мир». «Так и в реальности иначе, что ли? Просто ты живешь в мирке, который построила сама, и у тебя все хорошо. А сбей ты завтра человека случайно, попади на зону и не такого насмотришься. Или просто начни спиваться и падай на дно. Начни крокодилом колоться, как мои бывшие друзья». «Прекрати, я не хочу это слышать». Далеко позади послышался рев Химеры, но до нас она уже достать не могла. Грифон повернул вправо, и мы отделились от стаи. Хорошо, что Маунт сам знает дорогу, и не надо искать ее по картам. «Тебе там удобно?» – крикнул я Фае. «Да, спасибо, хорошо, даже весело, я никогда так не летала». «Она оптимист, я не знал, сколько лететь до порта, но не думаю, что больше получаса. Грифон все-таки развивает приличную скорость. Интересно, как там обстоят дела у Ираэль, не перегнет ли она палку?» Порт Южный мы определили еще издалека, по клубам темного дыма, стоявшего над городом. Опричники первого отдела работали как обычно. Они врывались в город или деревню, водружали знамя мира на главной площади, оно создавало мирную зону в радиусе километра, доставали банхаммеры и начинали сеять доброе и разумное среди заигравшихся. Я уже не раз говорил, что зачастую страдали даже невиновные игроки, которые просто не успели убежать или решались на открытое возмущение. Если в доме завелся паук, нужно не бить его тапком, а сжигать весь дом в назидание другим паукам. Такова была тактика Ираэль. Полицейский участок уже горел, а на площадь стаскивали модераторов в золотых одеждах. Обычных игроков собрали в толпу и заставили смотреть на это зрелище. Охотники с сияющими банхаммерами в черно-красных доспехах, на вивернах и грифонах казались настоящими посланниками ужаса и хаоса. Тут бы и Каин со своим кланом мог обзавидоваться. Мы сели рядом, когда от первых двух полицейских в цепочке осталась лишь горстка пепла. Ираэль стояла перед толпой и толкала речь. Она, кстати, поднаторела в этом деле, так как ей теперь приходилось каждый день учить множество людей. «И что же мы видим?» – громогласно вещала она, проходя за спинами несчастных модераторов. «Люди, которые должны были стать десницей Бога, оступились. Они нарушили правила, данные им, и проявили самоуправство. Этого ли хотел великий Азраэль? Однозначно нет. Иначе бы он не послал сюда нас, своих вестников, карающую плеть. А вы? Почему вы терпите все эти унижения? Почему от вас было так мало жалоб в техподдержку, а? Может быть, вам это нравилось, а? Жители Медянки быстро вздернули своего полицая. А вы? Чего вы ждали? Новых законов?» «Но это же революция», — ответил кто-то в толпе. «Какое мерзкое слово», — ответила Ираэль. «Это не революция, а справедливость и борьба с коррупцией. Я запомнила этот городишко и буду следить за всеми жалобами отсюда. Если подобная история повторится, я сожгу его дотла вместе с вами, рохлями, понятно?» В подтверждение своих слов она круто развернулась и опустила свой огромный молот на голову Дерека, того самого орка, что бычил на нас первым, едва мы въехали в город. «Я не виноват, не баньте меня!» — воскликнул Самсон, который был на очереди следующим. «Это все Юджин. Он сказал, что получил свод новых указов от Азраэля». «Да? А ты видел бумагу с печатью Бога? Поверь, ее нельзя подделать никаким способом». «Нет, он не показывал ее нам». «Тогда почему ты не пожаловался главному администратору? Почему ты послушался этого болвана? Ты проявил осторожность и слабость. Это плохие качества полицейского и совсем неприемлемые для охотника». Ираэль увидела меня. Легкая улыбка проскользнула на ее лице, но тут же сменилась угрюмой гримасой. «Встань и отойди в сторону», — приказала она Самсону и, взяв молот в обе руки, по-быстрому заколотила остальных модераторов, оставив только самого Юджина. «Генерал Юджин». Ираэль присела на корточки перед ним, чтобы видеть его лицо. «Вы признаете свою вину?» «Возможно», — ответил тот. «Но я хотел сделать как лучше. Разве господин Азраэль не видит, что этому миру нужны твердая рука и жестокие законы? Иначе он погрязнет в пороке и разврате. Видит и все понимает, поэтому и были созданы мы, карающая длань Господа, которая раздаст лещей и им...» Палец девушки уперся в толпу игроков. «И вам». «Я хочу, чтобы меня судил Алекс лично», — возразил Юджин. «Он мой непосредственный начальник, а не вы. Ваш приговор уже вынесен Азраэлем лично, обсуждению и обжалованию не подлежит. Эй, ты!» Ираэль повернулась к Самсону. «Закуй-ка своего шефа в кандалы сроком на 7 дней». Она встала и обратилась к охотникам. «Пусть земля примет его, вы знаете, что делать». «Хо-хо-хо!» – довольно усмехнулся Озрик. «Наказание землей, давно его не было». Опричники тут же достали из инвентарей лопаты и быстро принялись копать мокрую после дождя землю. «Они что, собираются закопать его живьем?» Лана опешила. «Это же форменный беспредел!» От меня словечек нахваталось, моя школа. «Ну, на самом деле не особо-то и страшно», — ответил я. «Он же не сможет задохнуться от удушья, просто будет обездвижен на неделю. Он проснется, когда ему надоест, считай, выйдет из игры и зайдет через неделю, кандалы исчезнут. Он спокойно выкопается, ну или ему помогут остальные». «А если будет заходить в игру, то осознается в грязной могиле, да?» «Конечно, в этом и суть наказания. Опричники еще добрые. Темные обычно еще навозными пирогами закидывают могилку, а потом уже игрока бросают». Ираэль подошла к нам и пожала мне руку. «Очень рада, что вы сумели выбраться. Я уже хотела собрать ударный отряд и зачистить чертоги самостоятельно, чтобы вытащить вас». «Спасибо, но зенитки не позволили бы вам этого сделать, а на лодке туда не добраться. Там воронки повсюду», — ответил я. «Ирина Матвеевна», Лана скрестила руки на груди. «Один из новых законов Константина Сергеевича запрещает блокировать игроков, за это положен 3-дневный бан». «Вот как?» Гигантская тень заслонила от хрупкой девушки солнце. «Законы для игроков, охотников не касаются, а если ты еще раз посмеешь мне дерзить, то быстро отправишься в места похуже, чем чертоги боли, и Сереженька тебе не поможет, ясно?» «Понятно», — хмыкнула носом Лана и отвернулась с гордым видом. Юджина пнули под задницу, и он рухнул в яму. Самсону вручили лопату, он стал закапывать своего недавнего начальника. «Не забудь его выкопать потом, когда срок наказания окончится, пока ты тут за главного, понятно?» Грозно спросила у него Ираэль, и тот, потупив взгляд, быстро закивал головой. «Куда дальше двинем?» – спросила меня Лана. «Я на север, а ты с Ираэль отправишься в Мирград». Я подошел к Грифону и потрепал его по пернатой голове. «А если я хочу с вами?» «Исключено. Это задание – личная просьба Азраэля. Считай, секретная миссия, и доверить он может ее только мне одному». Ираэль напряглась. Я видел это по ее недовольному выражению лица. «Но, Сергей Викторович, не оставляйте меня с ними!» Начала наигранно нудеть Лана. «Это твои коллеги, не переживай. Ираэль поможет тебе с обучением или даст новых заданий». «Не беспокойся, Сергей, я о ней позабочусь». Довольным голосом пообещала мне Ира. «Будь моя воля, я бы вообще ее только под своим боком держала, как собачонку». «Что?» Лана снова развернулась к ней. «Этого никогда не будет, ясно вам?» «Посмотрим». Дальнейшую их перепалку я уже не слышал. Грифон на взлете шумная зверюга. Меня ждали и манили север и новые приключения.